Сергей и Александр II стояли у стола и обсуждали начало боевых действий в штате Южная Каролина. Форт Самптер, расположенный в самом сердце конфедеративного штата в порту Чарльстон, был гнойной мозолью для конфедератов. Остальные четыре форта уже перешли на их сторону, а командование этого форта утверждало, что подчиняется только президенту Аврааму Линкольну и не признает президента Дэвиса. Небольшой островок на входе в порт мешал как заноза, не пускал суда и корабли Конфедерации, Англии и Франции в один из важнейших портов Конфедерации. Еды в форте почти не было, он осажден более чем 4 месяца, боеприпасов на один бой, но гонор майора Андерсона и его команды из 85 человек позволил ему безнаказанно испортить орудия соседнего форта Мольтри и высадиться в только что построенный форт Самптер, который считался неприступным и мощнейшим на всем побережье. Впрочем, наглые любят присваивать такие эпитеты любому сооружению или произведенной ими технике. В конечном итоге это оказывается не так или совсем не так, и даже абсолютно не так, но они истово продолжают в это верить. В общем, с декабря 1860 года форт держали США, они готовили экспедицию для снабжения этой груды кирпича, причем настолько медленно, что многие историки обвиняют Авраама Линкольна в сознательном провоцировании южан на начало боевых действий. Не стоит забывать о том обстоятельстве, что южные штаты жили и хорошо жили за счет торговли с Европой. Урожай хлопка собран, а отправить его в Париж и Лондон невозможно. Какой-то идиот-майор закрыл выход из порта. Подошедшая к порту эскадра адмирала Фокса уже стояла на якорях у входа в Чарльстон в ожидании хорошей погоды и корабля своего флагмана, который несколько приотстал или задержался. Проще говоря, не хотел лезть в драку. Тут необходимо отметить абсолютно мирный процесс отделения Южных Штатов. За все время сецессии не было убито ни одного человека. Опять-таки полная ассоциация с положением в Донбассе и Луганске. Корни амировской лжи закопаны еще тогда. Требуется отметить, что товарищи-рабовладельцы не шибко заботились о флоте. У них был тоннаж, но его основу составляли слабовооруженные транспортные суда и несколько пароходов-фрегатов. Пиратов в Карибском море ликвидировала сама Англия. Войн здесь не было, поэтому транспорты — это наше все. А к Чарльстону подошла вполне приличная эскадра. В общем, пришлось принуждать к миру майора. Того убедили хозяева, что форт мощнейший и неприступный, но забыли сказать, что при проектировании и строительстве укрепления форта были рассчитаны на противодействие корабельным орудиям с их настильным огнем, а то, что у противника могут оказаться мортиры и гаубицы, проектом не предусматривалось. В общем, через 34 часа после начала бомбардировки упал флагшток форта. Огонь был прекращен. У форта высадился переговорщик, который вопросил командира, означает ли спуск флага капитуляцию. Майор согласился с этой формулировкой, но попросил дать салют в честь флага североамериканских Соединенных Штатов в количестве 100 залпов. Кавалеры из конфедерации не стали противиться причуде майора, лишь бы свалил подальше. Потерь бравый майор не имел, так как не отвечал на огонь сепаратов. Через несколько залпов салюта горящий пыш влетает в крюит-камеру и появляется 5 трупов федералов. На следующий день пресса раздувает скандал об убийстве федералов подлыми сепаратами и начинает призывать к джихаду против них. Это опять-таки напоминает тот момент, когда у Славянска завалили полковника Альфы и вертуху с Блэквотерс. А мы их звали? Примерно такие же события почти одновременно происходили в форте Пикинс на берегу Мексиканского залива. В общем, джихад был объявлен. Во всем обвинили южан, собрали флот, не такой уж и малочисленный, и послали его блокировать побережье Южных Штатов, а сами начали формировать 75-тысячную армию. Сергей Юрьевич, милейший, когда начнешь? Вроде как удобный момент прорезался. То, что собираешься начать, видно по приготовлениям. Когда? Не ранее, чем после того, как Европа выскажется. Против кого она будет дружить? Газеты и так как с цепи сорвались, и все поддерживают конфедератов. Но правительства по этому поводу молчат и ждут нашего слова. Вот и надо в севастопольских ведомостях тиснуть статейку об угнетении чернокожих в Америке. А почему там? Мне вообще непонятно, Сергей Юрьевич, мы за север или за юг? Мы сами за себя. Вот смотрите, Атлантическое побережье там освоено. Здесь есть железные дороги, в основном имеющие направление с севера на юг. На юге сырье для их промышленности выращивают. Вот 11 штатов, где проживает 70% населения. Западнее Айовы ничего нет, прерии и территории. Они так и называются. Вот 9 сельскохозяйственных штатов, где живет остальное население. Громаднейшие ранчо и куча рабов. 5 из них заявили о выходе. Думаю, что через неделю их поддержат еще 9 штатов. Какой-никакой опыт есть у южан, они только что у Мексики, Техас и Калифорнию оторвали. На стороне северян то обстоятельство, что почти все оружейные и пороховые заводы находятся у них, и они имеют более мощный флот. Не позднее следующей недели к нам обратятся за помощью по снятию блокады. Как видишь наши задачи и цели? Огайо, Мичиган, Висконсин и Миннесота на первом этапе. И Орегон с Калифорнией. Где-то так. Соединиться с южанами в Западной Вирджинии и немного заработать на этой войне. Эти 4 штата когда-то принадлежали Канаде. Возвращаем территории. Сам поедешь? Да нет, здесь дел по горло. А я прокачусь, надо бы. Засиделся тут на балах. Пора бы и пороховой дым понюхать. Николая с учебы не срывайте, Александр Николаевич. Засобирается весь? Да-да, конечно. Ну, ступайте, Сергей Юрьевич. А я еще посмотрю карты. Надо бы с театром познакомиться. Кто там у тебя будет командовать? Спрут и Змей, они уже там. Все по позывным. Привычка. Честь имею, Александр Николаевич. Сергей вышел из кабинета императора. Позвонил в Севастополь и отдал распоряжение о статье. Статья не осталась незамеченной. После этого Англия и Франция признали конфедеративные штаты Америки и установили с ними дипломатические отношения на уровне послов. В кабинете Сергея появилось письмо Байарда Тейлора, посла Соединенных Штатов, с просьбой принять его. Сергей принял его через неделю. Тейлор не слишком хорошо был знаком с Сергеем. Он по-прежнему предпочитал общаться с Александром II и неоднократно был замечен контрразведкой в обществе князей Юсуповых и Баскаковых, лидеров англофилов в России, которые мечтали отстранить севастопольских от власти. Практически с порога, не очень соблюдая дипломатический этикет, он вылил ушат грязи на премьер-министра Англии лорда Дерби и императора Наполеона, что те поддерживают рабовладельцев, позор цивилизованного человечества, признали отщепенцев-конфедератов. Сообщил, что он имеет сведения, что ими профинансировано восстание в Польше. В общем, США требуется кредит, желательно беспроцентный, новейшее вооружение, в том числе магазинные винтовки и пулеметы, броненосцы и один из достраивающихся линкоров. Обещают расплатиться золотом из Калифорнии сразу после войны. Мистер Тейлор, в течение последних нескольких лет США отказывались вступить с нами в торговый союз, сбивали цены на зерно, выполняя поставки в те страны, которые традиционно входили в нашу зону торговли. В результате, несмотря на продолжительные неурожаи в Европе, цена на зерно упала, и мы продали на 40 миллионов тонн меньше, чем обычно. Ваша страна в течение 4 лет занималась демпингом на европейском рынке. Что делать, светлейший князь? Это законы рынка, конкуренция. Сейчас вы блокировали Атлантическое побережье и лишили сырья всю промышленность Европы и России. Мы не можем получить закупленные товары из Нового Орлеана, Чарльстона, Саванны и Джексонвилля. Этим вы наносите ущерб нашей экономике. Граждане Южных Штатов единодушно решили разорвать отношения с Северными Штатами, скорее всего потому, что вы и с ними ведете себя таким же образом. На территории Соединенных Штатов действуют монополии, которые блокируют возможность конкурентного приобретения товаров. Ими были заблокированы поставки необходимого нам количества железнодорожных рельсов, и мы были вынуждены вести поставки через океан для того, чтобы закончить трансканадскую магистраль, кстати, самую длинную в мире железную дорогу на сегодняшний день. Мое правительство не видит необходимости поддерживать капиталистического хищника, не признающего наши законные интересы, заявил Сергей. Как же так, господин председатель? Общественное мнение России на стороне Соединенных Штатов. Я обращусь к прессе и к государю. Его императорское величество отсутствует в Петербурге, а к прессе можете обращаться. Лишь одна газета в Варшаве опубликовала его интервью. Александр II безвылазно подгонял строителей в Гельсингфорсе, которые достраивали императрицу Екатерину Великую, и ждал, когда сойдет лед на Финском заливе. Балтийский флот готовил эскадру для сопровождения еще одной дивизии морской пехоты в Канаду. Такие же приготовления шли и в Севастополе. Змей получил РДО о признании КША и с ним прибыл в Монтгомери, где находилось правительство Конфедерации. Только что Виргиния объявила о сецессии и о намерении присоединиться к КША. Одержавшие первые победы, южане ходили гордые по самые уши. Война представлялась им выездом на пикник. Но флот Федерации запечатал все порты. Тот же Норфолк был в руках федералов, несмотря на то, что располагался он на территории конфедеративного штата. Появление бронированного Порше с флагами чрезвычайного посла и черно-оранжево-белого флага империи не осталось незамеченным. Плюс охрана у господина посла резко контрастировала с окружающим серо-голубым войском. Все недоуменно уставились на довольно пыльный черный автомобиль и черные двуглавые орлы на флагах. Один из охранников двинулся к распахнутым дверям большого дома с колоннами, аккуратно переступая берцами через многочисленные навозные кучи. «Передайте мистеру Дэвису, что прибыл чрезвычайный и полномочный посол Российской империи генерал-адъютант Савченко. Он протянул правой рукой в тактической перчатке визитную карточку змея. Отдал честь, приложив руку к кевларовому шлему, обтянутому камуфляжем, и вышел из дома. Последовала пауза, довольно длительная. Затем справа начал выстраиваться взвод офицеров-кавалеристов, а справа пехотный взвод в две шеренги. Подкатили две небольшие пущенки. Возле них суетились канониры. Наконец запели горны, и из дверей показался глава Временного правительства Конфедерации, генерал-майор милиции Миссисипи Джефферсон Дэвис в серо-голубом мундире с аксельбантами. Охранник открыл дверь автомобиля, и из его прохладного салона на жару вылез змей, сверкая бриллиантами орденов, сияя начищенными сапогами. Не спеша надел парадную каску с белым султаном, поправил голубую ленту командора ордена Андрея Первозванного. Прошел вдоль строев, отдал честь президенту конфедерации. Чрезвычайный и полномочный посол Российской империи генерал-адъютант Савченко. Представляюсь по поводу вручения верительных грамот. Он протянул Дэвису верительную грамоту с императорской печатью и бланк телеграммы с переводом. Дэвис, не веря своим глазам, пробежался по тексту перевода. «Джентльмены, Россия признала конфедеративные штаты Америки стороной военного конфликта. Ура, джентльмены!» Грохнули пушки у крыльца, серо-голубая братья завопила «Хурау!». Невыдержанные южане-пехотинцы трясли своими винтовками в строю. Кони под кавалеристами вздыбились. Дэвис и Змей прошли в кабинет главы правительства. После церемонии, выразившихся, естественно, в просьбу предоставить те самые магазинные винтовки и пулеметы, Змей перешел к делу. «Речь о признании или военном союзе, мистер Дэвис, пока не идет. Вы и так успешно ведете наступление на Вашингтон. Речь в первую очередь идет о застрявших у вас транспортах с хлопком для России. У федералов мощный флот, и мы не можем снять блокаду с наших портов. В таком случае обеспечьте агентирование нашего рейдера «Святослав» в ваших портах и покройте расходы по его аренде. Вот фотография нашей шхуны. Дайте приличного агента и причал в стороне от остальных судов и кораблей. Я сейчас вызову адмирала Бьюкинина». «Не стоит. Есть данные, что он не совсем на стороне конфедерации и через брата передает информацию северянам. Вызовите командора Татнала. Так мы быстрее договоримся». Через пару часов вопрос с арендой Святослава был решен, и он вышел из Гуантанамо на охоту. 15 судов стояли в Чарльстоне, напротив которого разгуливала эскадра адмирала Фокса. 33 парохода-фрегата полностью блокировали порт и периодически обстреливали его. Уже сожжено несколько судов у причалов. Через двое суток после выхода из порта контр-адмирал Казарский поднялся на мостик по вызову вахтенного офицера. «Товарищ адмирал, обнаружили эскадру. Недалеко от нее несколько кораблей. Уходят на север. Скорее всего, кого-то конвоируют». Коротко взглянув на маневренный планшет, адмирал помял себе шею, посмотрел на корабельные часы, затем прошел к лобовому иллюминатору. До заката оставалось 1,5 часа. «Боевая тревога, Виктор Иванович. Начать сближение с противником. Цель — эскадра». Загрохотали звонки. Послышался топот ног, зазвякали броняшки, опускаясь на иллюминаторы. Послышались доклады с боевых постов. Через несколько минут адмирал принял доклад, что корабль к бою готов. «Поднять флаг конфедератов», — распорядился он и перешел в штурманскую рубку. Лично проверил расчеты. Горизонт на востоке начал быстро темнеть, спрятав мачты и паруса в темноту южной ночи. К эскадре «Фокса» с востока подбиралась касатка, а эскадра ничего не видела и спокойно маневрировала в плотном строю. Дым от ее труб уже видели сигнальщики на мачтах. Строй кораблей двигался курсом 50 градусов в сторону Уилмингтона. Три колонны корабликов шли под машинами против несильного северо-западного ветра. Паруса тоже были подняты, что еще больше сужало обзор вахтенным. Адмирал перешел на машину и приказал убрать паруса совсем. Сблизившись на милю, легли на параллельный курс, открыли батапорты и веером пустили 5 торпед. Две по первой колонии, две по второй и одну по третьей. Звук пусков до эскадры не долетел, так как она была на ветре. Грохот взрывов раздался в ночи абсолютно неожиданно для Фокса и его команд. Одноотсечные корабли почти молниеносно затонули. Первая в мире торпедная атака прошла отлично. Почти 70-летний Николай Керимович, лично выставлявший параметры на головках самонаведения, принимал поздравления. Все торпеды сработали, и каждая по своей цели. Корабли эскадры сбились в кучу и занимались спасением незадачливых коллег, когда над ними разорвалась шрапнель от новых неконтактных снарядов Н-100. Казарский лично курировал запуск в серию этих снарядов, разработанных еще в 2000 году, но не принятых на вооружение по каким-то непонятным причинам. Тем не менее, документация на них была, автоматика для них была на всех орудиях, но в готовом виде их не поставили. Делали их уже в Севастополе, так как потребность в них была очень высокой. Они позволяли сильно повреждать рангоут и вызывали сильные пожары. Скорость разлета осколков у них больше 1320 метров в секунду. Осколки очень хорошо пробивали деревянные и небронированные цели. И была возможность использовать направленный взрыв, превращавший в труху все, что было на пути. После этого залпа противник рассыпался и начал удирать в разные стороны. Святославу приходилось гоняться за отдельными кораблями. Сопротивления никто не оказывал, так как дистанция, с которой поражались корабли, была слишком велика для орудий противника. Несколько хаотичных выстрелов прозвучало, но в основном командиры кораблей надеялись на скорость. Но 20 узлов, а столько стал давать Святослав в новом корпусе, никто из них дать не мог. Охота продолжалась почти до утра. Затем Казарский отвернул в океан и, обогнув Флориду, ушел в Уэйвленд, в залив Сент-Луис. Предстояло еще одно сражение, теперь у берегов Нового Орлеана. Получив рапорт от Казарского, Змей встретился с Дэвисом и потребовал в первую очередь отправить русский хлопок. Потребность в нем была очень велика. В Иваново кипы разберут, удалят косточки, промоют, просушат, скомплектуют по длине волокон, разобьют по сортам. Треть останется в Иваново, и из него сделают ткани, а остальная часть будет еще раз вымыта в дистилляте, высушена и тщательно упакована, и уйдет в Тамбов, Тулу и Петербург, где превратится в различные пороха. А их в условиях надвигающейся войны требуется много. Очень много. Своего хлопка в России еще нет. Поход в Азию откладывается и откладывается. А Бухарскому эмиру никак не доказать, что выращивать хлопок для него выгоднее. Зерно мы ему и так поставим, но надо дорогу тянуть. Через Красноводск много чего не вытащишь. Змею не совсем нравилась осторожная политика Сергея. Ему по душе был стремительный кавалерийский наскок, захват господствующих высот и подавление противника валом артиллерийского огня. А Сергей с Максимцевым все считают, планируют, дебет с кредитом сводят. Когда решался вопрос о строительстве линкоров, Змей поддержал не Сергея, а Адмиралтейство, что и решило судьбу проекта. Да, избыточное вооружение, но психологический момент тоже надо учитывать. Если сейчас кораблики у всех не более 5000 тонн, а тут Россия вываливает таких монстров. Ничего убедительнее кулака под носом не бывает. Сергей же осторожничает и не желает влезать в гонку вооружений. Его последний аргумент, что этим мы подвигнем наших противников к проектированию еще более мощных кораблей, остался неуслышанным. «Шило в мешке не утаишь» — очень верная пословица. Змей с удовольствием прочел в «Вашингтон-Пост» ноту протеста государственного секретаря США Сьюарда, которую тот вручил послу России в США барону фон Стеклю. Тот недоуменно принял ноту. «Насколько мне известно, рейдер Святослав стоит на вечной стоянке в городе Севастополе. Я уточню, конечно, но это недоразумение. Вас неверно информировали». В этот момент эскадра Балтфлота прошла проливом Большой Бельт и вышла в Северное море. Новый Святослав строился в Капфорте и входил во флот Свободной Капской Республики. То есть США обвинили Россию в том, что она не делала. Договора лизинга никто не видел. Шпионы США в КША неверно интерпретировали появление Змея в Монтгомери и появление у сепаратов мощного рейдера, создав этим казус белли. Сергей немедленно вызвал Тейлора, предъявил ему фотографии Святослава на вечной стоянке в Севастополе, показал опоры, на которых покоится знаменитый корабль времен Крымской войны, ткнул его носом в пересланную копию ноты, непонятно каким образом, для Тейлора, уже оказавшуюся у него, где черным по белому было написано: «Русский рейдер Святослав незаконно передан в аренду флоту Конфедерации». «Вы обвиняете нас в незаконных действиях? Какая-то заморская полуколония смеет оскорблять Великую Империю? Мы разрываем с вами дипломатические отношения. Мы официально признаем Конфедеративные Штаты Америки. Обвиняем Соединенные Штаты в незаконном финансировании агрессивных устремлений Наполеона Бонапарта в 1803 году, благодаря чему пострадала наша древняя столица Москва. Наполеон уже наказан нами. Пришло время спросить с тех, кто финансировал сожжение Москвы. У вас 24 часа на то, чтобы покинуть Петербург. Если признать незаконной Луизианскую сделку, то можно неплохо прибарахлиться, подумал Сергей, глядя в спину удаляющемуся бывшему послу. Через два дня разбушевавшаяся толпа в Вашингтоне чуть не убила барона Стекля, и Александр II с борта линкора императрица Екатерина Великая объявил войну Соединенным Штатам. Сергей собрал совместное заседание Сената, Синода и Государственного Совета и объявил о решении государя. Мы впервые в истории России собираемся по такому поводу. У нас есть возможность поддержать или наложить вето на решение государя-императора. Не стоит относиться к проблеме с точки зрения «шапками закидаем». Не получится, ибо слишком далеко. За океаном. Противник превосходит нас численно. Население США около 17 миллионов человек, не считая индейцев. В Канаде у нас население 500 тысяч человек, плюс 2 миллиона индейцев и алютов. То есть у них в 30 раз больше, более того, большая часть населения те же англичане, что и в Америке. Так что рассчитывать на них не приходится. В настоящий момент в Канаде дислоцируются две дивизии морской пехоты с усилением. Туда же направляются еще две дивизии, которые находятся в Северном море и на траверзе Азорских островов. В США проведена мобилизация и набрано 75 тысяч человек. Боевого опыта они не имеют. Довольно большое количество кавалерии. Боевые действия идут на юге, отличаются невысокой интенсивностью. У южан, которых мы можем рассматривать как союзников, временных или постоянных, недостаточно сил и средств. У северян слишком мало боевого опыта. Эскадра Черноморского флота может начать выгрузку 2-й дивизии морской пехоты и частей спецназа через 8 дней. Подход Балтийской эскадры через 2 недели. Однако мы заранее перебросили Карибскую эскадру в район Кубы, поэтому можем начать бомбардировку побережья в течение 2-3 суток. Что касается экономических вопросов, то Госплан оценивает расходы на ведение войны ориентировочно в 100-120 миллионов золотых рублей. Это оценка в условиях положительного развития ситуации. По мере накопления отрицательных моментов сумма ущерба будет расти. Поэтому, господа министры, сенаторы и члены Госсовета, прошу принять участие в обсуждении и трезво оценивать сложившуюся ситуацию. Это первая война России на таком удалении от метрополии. «Кто командует сейчас войсками в Канаде?» – спросил князь Нарышкин. «Генерал-майор Вадим Викторович Аксенов, войска спецназначения. Это который Лондон и Капфорд брал?» «Да, он». «Мое мнение такое будет. Раз государь сказал «война», значится так тому и быть». «Ничего подобного. Это в очередной раз поссорит нас со всей Европой. И так смотрят, как на чумных», — возразил ему князь Баскаков. «Великобритания, может быть, и не порадуется за нас. А вот с Францией по этому поводу уже есть предварительная договоренность», — ответил ему Сергей. «А не могли бы вы осветить этот вопрос?» — заинтересованно вопросил известный англофил Юсупов. «Есть предварительная договоренность с Францией, что они предоставят кредит Конфедерации и тоннаж нам для перевозки дополнительных припасов для нашей армии в Канаде. Суда уже направляются в наши порты». «Чем же вы так заинтересовали старушку?» «Есть чем. Пока рано об этом говорить». «Но это несколько меняет дело. Если мы действуем заодно с Европой, то мой голос «за». Глава Синода потребовал предоставить деньги на строительство храмов на новых землях. У него несколько крупных компаний, занимающихся этим строительством. Пообещали, но после удачного окончания войны. Поморщился и проголосовал против. В общем, обсуждали все довольно долго. Голоса разделились, что редко бывало после решения императора. Все склоки и дебаты шли обычно до его решения. После того, как государь сказал, как правило, голосовали единогласно. Но необходимые 3/4 голосов все-таки набрали. Указ был утвержден. Более того, все газеты России опубликовали отчет об этом заседании. Начались манифестации. «Покажем Янке Кузькину мать». Начался сбор средств, добровольцев, формирование санитарных батальонов. В общем, все как обычно. Патриотический угар захлестнул Россию. А вот на берегах Детройта, Ниагары и Святого Лаврентия все складывалось не так хорошо, как хотелось бы. Образовавшийся фронт длиной 1600 километров в условиях наличия у противника большого количества легкой кавалерии было сложно контролировать. Вспыхнуло восстание в Сарнии. Город поделен на две части по реке, и если бы не мотоплощадки, то удержать бы его не удалось. Маневрируя почти двумя сотнями таких тачанок, Спрут сумел создать у противника иллюзию, что сил у него очень много. Фронт по берегам реки Святого Лаврентия держали два бронепоезда, которые не позволяли противнику накопить достаточное количество переправочных средств. Ну и полной неожиданностью для американцев было появление броненосных мониторов, быстро решивших проблему избыточного тоннажа у противника. А вот сухопутный участок от Корнуолла до Фредериктона прикрывать было некому. Участок Монреаль-Шербрук был перекрыт довольно надежно с железной дороги, а остальная часть фронта имела очаговые узлы сопротивления. Очень выручали бронепоезда, тем более что у противника не было нормальной взрывчатки, а большая часть рельсов были сварены, а не скручены. Но диверсий на железной дороге было достаточно. Несмотря на высокий уровень потерь, американцы пытались атаковать. Очень мешали наскоки кавалерии. Они подскакивали на расстоянии револьверного выстрела к поселкам, выпускали 6 патронов в бешеном темпе и удирали. Собрать достаточное количество ополченцев не получалось. Большинство приехавших русских были на западном побережье, где заканчивали строительство железной дороги, а местные англичане игнорировали призывы записываться в ополчение. Французы в него шли, но боевого опыта у них ноль. Приходилось вооружать их устаревшим оружием, так как стойкость у них тоже была нулевой. На четвертый день войны подоспел свежий батальон с запада, который бросили зачищать Сарнию. Тут у американцев возник шок. Батальон был полностью вооружен автоматами. Они впервые увидели бронетранспортеры и убедились в том, что их спрингфилды не наносят вреда спецназу при попадании в бронежилет. Максимум сбивают с ног на несколько секунд и рвут камуфляж. Город был зачищен практически без потерь. Четверым не повезло, двое стали инвалидами. Свинцовая безоболочечная экспансивная пуля наносит ужасные раны при попадании в конечности. И тут в реку Потомак входит император Николай I, который залпами прямой наводки начинает крушить деревянные и кирпичные форты по обеим берегам залива. Одного-двух снарядов хватало, чтобы от форта мало чего осталось. Выстрелы короткоствольных 10-дюймовок, стреляющих круглыми ядрами, отлетали от него, как вишневые косточки. Сделав 12 залпов полузарядами на рейде Ла-Платы, он перешел на полные и накрыл форты Бельвуар и Вашингтон, пользуясь выраженными корректировщиками. Форты выбросили белые флаги, огонь прекратили. Сняли десант и вышли обратно в Чесапикский залив. Александр II с борта императрицы просил не заканчивать войну без него. На возврате контр-адмирал Бутаков по просьбе Змея нанес удары по фортам Монро, Вуул и Стори и немного поработал малокалиберной артиллерией по внутренней гавани Элизабет-Ривер. После артподготовки южане заняли Норфолк, возле которого топтались полгода, а серый линкор выскользнул из Чесапика и двинулся на север. Следующим номером его программы стал Форт Майлз. Здесь находился полигон береговой охраны США, на котором испытывались пушки. В тот момент там были установлены бомбические 9-дюймовки. Невероятно толстые, с цапфами и без амортизаторов и накатников, они поднимались на горку Лафета за счет отдачи и скатывались с нее, ударившись о массивный кусок резины. Угол возвышения 15 градусов, нарезные, но стреляющие круглым ядром. Выдающаяся по тем временам дальность в 2 мили и 4 мили за счет скиппинга. Это когда снаряд отскакивает от воды. Сам форт был мало интересен. Он, конечно, прикрывал проход в залив Делавер, и по нему можно было дойти до самой Филадельфии. Глубины позволяли, но узкая река для линкора не лучшее место для плавания. Поэтому на выстрелы форта не ответили, прошли мимо высоченной сигнальной башни, лишний раз убедившись в том, что к маскировке американцы относятся безобразно. В наше время все побережье от Кейп-Мэй до Мидлтауна представляет собой сплошную застройку из пляжных домиков, плюнуть некуда. Но сейчас это были голые дюны с редкими строениями рыбацких причалов. Известный нудистский пляж тоже был пуст. На месте знаменитого полигона Санди-Хук одиноко торчал небольшой деревянный форт. Линкор вошел в Ловер-Бэй. Справа Лонг-Айленд, по носу Статен-Айленд. Между ними проход в порт, который прикрывают два форта, многоэтажный каменный Ватсворт и низкий красного кирпича Гамильтон. Сейчас на этом месте мост, тогда его не было. Дистанция 80 кабельтовых, скорость 4 узла, и адмирал начал пристрелку. Прожгли стволы, били полузарядами, со второго залпа перешли на поражение. После трех залпов форты подняли белый флаг. Начали циркуляцию и после этого перенесли огонь на форт Бедлоу, который находился внутри гавани. Белого флага не дождались, дали дробь. В глубине был еще один форт, точнее, крепость-гувернер, но его скрывали постройки. Бутаков продолжал медленно крейсировать в заливе, наводя ужас на местных жителей, хотя по городу он огня не открывал. Но оттуда потянулся длиннейший хвост беженцев. Ночью ловили кораблики, которые посчитали, что у них есть шанс. В одном из них оказался губернатор штата Нью-Йорк Эдвин Морган с казной. Хотели уйти заливом Лонг-Айленд. Всего за ночь были пойманы и досмотрены 20 судов. Три было потоплено, так как остановиться отказались, а любое попадание 100-миллиметрового снаряда в деревянное суденышко – это бульк. Два судна отпустили, только беженцы, без груза и сокровищ. Еще три отпустили уже позже, после перегруза части груза и изъятия ценностей. В общем, трем миноносцам, сопровождавшим линкор, пришлось много побегать. Губернатор пытался начать мирные переговоры, но адмирал отказался с ним встречаться. Янки так и остались на судне, на котором его задержали. Тут стало известно, что Черноморская эскадра прошла из Квебека в Монреаль и встала под выгрузку. Кризис первой недели был преодолен. На Западе ситуация складывалась совершенно по-другому. На территории Вашингтона было единственное поселение – Сиэтл. Тогда просто маленькая деревушка. Шериф города собрал мужское население и объявил, что Южные Штаты восстали и вышли из состава Союза. О дальнейших событиях ему было неизвестно. Поэтому русские войска под командованием адмирала Фурунгельма заняли город ночью без боя и без потерь. Предъявили телеграмму о начале войны. Местные ребята крепенько надрались в салоне, немного побузили, побили друг другу мордашки, успокоились и начали учить русские законы. Одновременно морские пехотинцы высадились сначала в Астории, небольшом порту в устье Колумбии, а затем в Портленде и американском Ванкувере. 3000 жителей тоже не оказали никакого сопротивления. Канадский рубль был твердой валютой, а доллар не был ничем обеспечен в этих местах. Так как местные знали, что в бывшей Британской Колумбии все нормально, многие работали на строительстве дороги и за товарами туда ездили, то никакого враждебного отношения не возникло. Те, кого что-то не устраивало, просто сели на повозки и уехали из города. Население здесь исключительно белое. Индейцы живут совершенно отдельно, иногда совершают набеги. Негров сюда вообще не пускали никогда. Появление негра здесь означало, что он будет повешен или убит. Вот такой вот городок. Бескрайние хвойные леса давали пищу всем. Основное занятие населения – рыбная ловля, охота, земледелие, рудознатство, лесозаготовки и самогоноварение. И все искали золото. В общем, боев не случилось. Создав местное управление, полицию и кое-какие укрепления, два батальона двинулись вглубь Орегона по реке Виламет. Там, у Ньюберга, произошло первое сражение. Монитор расстрелял два небольших вооруженных пароходика, а морпехи довольно долго вылавливали из воды американцев. Собственно, дорог здесь все еще не было как таковых. Узкие тропы, для техники непроходимые. Все передвигались по воде. Высадившись у паромной переправы в Салеме, штурмовая группа пошла на штурм Капитолия штата, который находился в 350 метрах от берега на холме. Привыкшие к набегам индейцев, жители Салема попытались дать отпор, открыв шквальный огонь из револьверов и казнозарядных карабинов Шарпса прямо из окон своих дощатых домиков. Высокой пробиваемостью пистолеты и винтовки на дымном порохе не отличались. Скорость пули 250-370 метров в секунду и менее, несмотря на большой калибр. Они останавливались уже в дюймовой доске. Укрытие из перевернутого стола считалось нормальным. Здесь же домики прошивались насквозь вместе с хозяевами. Бойцы двигались совсем не так, как индейцы. Разбитые на пары, они прикрывали друг друга огнем и быстро продвигались к Капитолию и банку. Необычная манера ведения боя и жуткая скорострельность парализовали многих. Особо ретивых успокаивали из подствольников. Бой длился всего несколько минут. Губернатор распорядился выставить белый флаг. И тут на Ривер-Роуд вылетает конница в синих мундирах, трубач трубит атаку. Бросив поводья, конники пытаются прицелиться из коротких карабинов. Один из спецназовцев второго батальона залегает с печенегом и одной очередью сметает несущихся плотной лавой кавалеристов. Время лихих кавалерийских атак безвозвратно ушло. Лысоватый губернатор почесал рукояткой инкрустированного кольта затылок, положил его и вышел с поднятыми руками навстречу неведомым русским. Здесь война не начиналась, даже неведомые конфедераты были далеко на юго-востоке. Новости приходили плохо, Телеграф был практически неведом. Глушь. Мобилизацию никто не проводил. Больше всего побаивались индейцев, которых сами загнали в резервации, чтобы не мешали. Фурунгельм распорядился тянуть линии связи к русскому Ванкуверу. Оттуда стали поступать новости и газеты. Адмирал принял капитуляцию штата Орегон. Восьмидневная война была закончена. Штат стал западно-канадским. Так как с момента вступления штата в США прошло менее 2 лет, то местным жителям было абсолютно все равно, в какой стране жить. Россия – значит Россия. Объединение ресурсов 2 регионов позволило Фрунгельму поднять вопрос о строительстве 2 гигантских заводов – сталелитейного в Портленде и медно-никелевого комбината в Ванкувере. Обнаружение значительных запасов серебра и золота давало возможность самостоятельно профинансировать строительство этих гигантов русско-американской компании. Наличие железной дороги позволяло быстро поставить металлы на рынок. Несмотря на острую нехватку людей, строительство охватило всю северную часть Ванкувера вдоль залива. Прокат требовался срочно. Рамы и ролики заказали в Мариуполе и Севастополе, а людей бросили на площадки и строительство заводов жаропрочного кирпича. Сюда же планировалось направлять сталь из Портленда. Уголь поставлялся из Принца Руперта, железная руда очень высокого качества из Тассу Уэсфроп. Богатые залежи полиметаллов позволяли производить легированную сталь, броню, конструкционные сорта. Часть людей, населявших Портленд и Ванкувер, были знакомы с металлургической промышленностью. Сергей не стал возражать. Металла требовалось много. Так как проката на территории Америки еще не было, то все мосты были деревянными. В следующем году это больно ударит Южные Штаты, когда северяне начнут диверсионную войну на железнодорожных мостах, устраивая великие паровозные гонки. Змей предупредил конфедератов и предложил поставки готовых пролетов мостов из Александровска по бартеру в обмен на хлопок. Прибытие русского императора на театр военных действий чуть было не обернулось трагедией. Едва зайдя в залив Святого Лаврентия, он развернул оба линкора и часть фрегатов к Нью-Йорку. Прорвавшаяся у Карибу американская кавалерийская группа с батареей 4-дюймовок сумела скрытно пройти лесными дорогами и занять позицию у Ривер-де-Люб. Лоцман почему-то повел колонну кораблей южным форватором. Его потом расстреляли. В самой узкой части у острова Аукс-Фрейс колонну транспортов обстреляли американцы. Будь у них чуточку лучше прицелы и дальномеры, дело могло кончиться плохо. Но в результате уклонения от обстрела один из транспортов сел на мель, сняться удалось только в прилив. Было несколько убитых и раненых среди моряков. Морские пехотинцы, к счастью, потерь не понесли. Группа кавалерии была уничтожена артиллерийским огнем, но шороху они навели много. Прибытие еще 2 линкоров к берегам Нью-Йорка окончательно сломало дух сопротивления у местных жителей. Тем более, что корабли провели бомбардировку крепости «Гувернер», стреляя через Бруклин и весьма точно накрывая цели. Понятие о радиокорректировке еще не существовало в умах американцев. После этого линкор императрицы Екатерина Великая вошел в Аппербей и встал на якорь в гавани. На катерах доставили Эдвина П. Моргана, представителя тех самых Морганов. Он уже больше 10 дней находился в плену. Александр II встретил его в модной спецназовской форме, в какой был в момент пленения Виктории. Заставил бедного губернатора и главнокомандующего войсками штата Нью-Йорк на коленях целовать ему руку. Позер. Затем принял капитуляцию войск штата. Прогулка к Капитолию штата могла стоить ему жизни. Какой-то неуравновешенный житель Нью-Йорка попробовал пробить бронежилет 6-го класса выстрелом из кольта. Но самосуда над покушавшимся Александр II не допустил. «Арестуйте его и судите по законам нашей Конституции», — распечатали его слова все газеты мира. Однако Линкольн капитулировать отказался, перенес столицу в Питтсбург и объявил войну до победного конца. Сергей был очень недоволен. Все это вело к затяжке войны и увеличению действующей армии. Надо было сразу брать Вашингтон и президента, а теперь лови его по местным прериям. 3 усиленных дивизий для наступления в прибрежных штатах, может быть, и хватит, но что делать с внутренними штатами? Он уже жалел, что остался в Питере, хотя дел и здесь хватало. Одних только делегаций от Франции и Англии принял немерено. Каждая страна-союзница старалась урвать на себя как можно больший кусок одеяла. Французам понравилась идея денонсации Лузианского договора. Англичанам было не с руки усиление России и Франции, но сдерживало то обстоятельство, что с конфедератами был подписан договор, и поставки сырья для текстильной промышленности шли исправно. Суетились и Соединенные Штаты, подсылая своих эмиссаров и стремясь уменьшить потери. Спрут рассудил все правильно и в июле 1861 года взял Детройт. Оставив бронепоезд в качестве прикрытия, он двинулся на Чикаго. Бронемониторы прошли в озеро Гурон и переместились в озеро Мичиган. При подходе войск к Чикаго по нему был нанесен артиллерийский удар из установок БМ-21. В городе начался Великий Чикагский пожар. Москва была отомщена. Потеряв второй финансовый центр, куда вошли русские и реквизировали те ценности, которые уцелели от пожара, Линкольн понял, что сопротивление бессмысленно, и прислал парламентеров в Нью-Йорк. Александр II согласился принять делегацию. США признали конфедеративные Соединенные Штаты, признали капитуляцию штатов Нью-Йорк, Орегон и Мичиган. Отрезанные от остальных, пять приморских штатов присоединились к русской Канаде. Кентукки и Миссури объявили о вхождении в конфедерацию. Еще через полгода к ним присоединилась и Калифорния. Через два года их примеру последовали законодатели Канзаса. В составе Соединенных Штатов остались 10 штатов. Штат Орегон стал самым большим штатом Канады. В него вошли все неосвоенные территории центральной части североамериканского континента. Версальский договор закрепил новые границы. Сергей подыграл конфедератам и Англии, и Луизианское соглашение осталось в силе. Но французы неплохо нажились на этой войне, и помогая перебрасывать русские войска, русских переселенцев и получая проценты с кредитов, взятых конфедератами. В январе 1863 года застрелили Линкольна, сразу после возвращения его из Версаля. Его место занял Эндрю Джонсон, автор знаменитой резолюции Криттендена Джонсона, в которой он провозглашал иные цели для гражданской войны – единство государства, а не отмена рабства. Через некоторое время он всем надоел в Конгрессе, и против него начали процедуру импичмента, так как слов было много, а ситуация в экономике не выправлялась. Доллар лихорадило, зерновой рынок был потерян, хлопок и другие субтропические культуры выращивались на конфедеративном юге. Сталь промышленность получила мощного конкурента в виде России и Канады. Крупнейшие верфи ушли в другие государства. Президента отрешили от власти и вместо него избрали генерала Гранта, который стал налаживать отношения с конфедератами, стараясь склонить их к объединению. С Российской Канадой дел он иметь не хотел. Не успела закончиться эта война, как в Польше вспыхнули волнения. Польские националисты сумели получить деньги и оружие из Франции и США. После ранения наместника генерала Лидерса Александр II хотел назначить своего брата Константина, морского министра России, своим наместником в Варшаве. Но Сергей опротестовал это назначение. Во-первых, требовалось достроить 6 линкоров. Во-вторых, план перевооружения флота только начал исполняться, и министру требовалось находиться на месте. В-третьих, замечательный моряк и ученый, великий князь Константин, обладал теми же недостатками, что и его царственный брат. Он не любил заниматься политикой и ежедневными делами. Дал указания, и все. Там не великий князь нужен, а жандарм Александр Николаевич. Дело дошло до террора, поэтому действовать надо решительно и быстро. Пусть этим змей займется. Понимаете, Сергей Юрьевич, Костеньке стало скучно в Петербурге. Давеча жаловался и все в Канаду просился. А я как-то не очень хочу его туда отпускать. Я это место хочу Николаю предоставить. Я возражаю против обоих. Сами понимаете, Александр Николаевич, оба прекрасно знают, как устроены линкоры, знают технические средства кораблевождения. Оба склонны принимать самостоятельные решения. Они не будут ждать поставок от нас, а попытаются воссоздать все самостоятельно. Нам это не требуется. В Западную Канаду поедет адмирал Истомин-младший, а менять Киселева вообще нет никакой надобности. Я в курсе, что адмирал Фурунгельм просится в отставку по болезни. Костенька может обидеться на вас, Сергей Юрьевич. Я его займу проектом подводных лодок. Ему будет не до Канады, а еще Владивостоком. Средства, полученные за счет войны с США, решено направить на строительство железной дороги во Владивосток. Рельсы для нее уже начали закупать. Путеукладчик через 2 месяца будет в порту. Сейчас подходят к Сингапуру. Как знаете, милейший Сергей Юрьевич, как знаете. На этом разговор закончился. Но не закончилась эта история. Великих князей на Руси было много. Только братьев царя трое. Константин, Николай и Михаил, и сестра Мария. И 11, пока 2 княгини беременны, великих княжат. И это не считая 7 детей самого Александра II. Далеко не все из них поддерживали те изменения, которые происходили в обществе. Так и Николай, и Михаил были замечены среди организаторов несостоявшегося заговора с целью свержения государя в 1858 году. Змей тогда арестовал всю верхушку заговора непосредственно в момент принятия решения о перевороте, продемонстрировав всем, что Третье управление всегда на страже. Александр II, а тогда он еще был самодержцем, не стал наказывать никого, просто отложил исполнение приговора всем, назвав их детьми неразумными. Но дела, заведенные в тот год со смертельными приговорами, до сих пор лежат у змея, как Дамоклов меч. С того времени Николая отлучили от гвардии, и он постоянно жил в Киеве, а Михаила отправили на Кавказ наместником. Михаил сумел вернуть расположение царя, так как закончил войну на Кавказе. А несколько эксцентричный Николай поддержкой царя не пользовался. Константин же был ограниченно посвящен в историю появления Михайлова еще отцом, был на редкость хорошо образован и являлся талантливым инженером. Он всегда подчеркивал, как отец. Он поддерживал реформы отца и брата, принял активное участие в перевооружении флота, был морским министром с 1852 года. Не без основания он считал, что его вклад в победу над США был весьма значительным. Именно он возглавлял работы и над 12-дюймовым орудием, и над проектированием и строительством линкоров. Он поднял вопрос о них и последовательно добивался принятия этих решений. Но и победа несколько вскружила ему голову. В императорской семье возникла идея учреждения должности вице-императора. Ее пропихивал именно Константин. У Сергея с ним отношения сложились рабочие. Близких отношений не было, но они никогда не ссорились. Поэтому он решительно вошел в здание Адмиралтейства. Как уже упоминалось выше, морское министерство обладало собственными зданиями, и Константин имел личный кабинет рядом с Зимним дворцом. Адъютант немедленно доложил министру о визите председателя правительства. В отличие от других министров, великий князь из кабинета не вышел, но немедленно принял Сергея, прервав какое-то совещание. «Что привело вас, милейший князь, в столь неурочный час? Я только что разговаривал с вашим царственным братом, ваше императорское высочество». «Да будет вам, Сергей Юрьевич, давайте без титулов». «Хорошо, Константин Николаевич. Мне сообщили, что вас планируют отправить в Польшу, наместником. Я был против и считаю, что нет никакой необходимости в реформе морского ведомства и оставлять его без министра нерационально». «А почему в Польшу? Мы с Алексом говорили о другом назначении». «Я в курсе и тоже не буду поддерживать его». «А это еще почему?» «Потому что знаю, зачем вы туда рветесь. Вас интересуют верфи в Портленде, чтобы построить линкор 23-го проекта. И должность вице-императора вы придумали для того, чтобы иметь право распоряжаться ресурсами русско-американской компании. То есть ради удовлетворения ваших личных амбиций, государство российское не будет получать с Канады ни копейки в течение многих лет. И содержать там армию, чиновников и вас, извините». Константин насупился. Его хитрый ход разгадали. Будучи моряком до мозга костей, он уже построил в своих мечтах суперлинкор, и не один. Использовав извечную подозрительность всех монархов к братьям, решил вопрос, как обойти строптивого премьера. И на тебе. Вы не понимаете значения флота для будущего России. Это вы мне, генерал-адмиралу российского флота? Вам. Вы протестовали против создания этих кораблей, урезали проект до полного неприличия. Протестовал и буду протестовать. Четыре монитора с БМ-21 решили вопрос со взятием Чикаго за 2 часа. Сколько стоит монитор? И сколько стоят ваши чудовища? Вопрос с Нью-Йорком был бы решен точно так же быстро, так как ни один форт в Америке сверху не прикрыт. Это выброшенные на ветер деньги, великий князь. Я не стал останавливать работы только из-за того, что нам нужны их башни для организации надежных береговых батарей у главных портов страны. И для того, чтобы наши корабелы могли потренироваться делать крупные корабли. А линкор? Есть один кораблик, который обращает в ноль их могущество. Сергей достал из портфеля чертежи подводной лодки 641-го проекта. Что это? И где орудия? Подводная лодка. Орудия могут быть установлены, например, вот так. И он раскрыл схематичный чертеж «Катюши». Вы в курсе, как был разгромлен флот у Чарльстона? 5 самонаводящихся по кильваторному следу торпед с прибором кратности, а остальные 100-миллиметровыми орудиями. А почему я вижу этот проект впервые? Я морской министр или чучело? Наша промышленность не была готова 8 лет назад к постройке подобных кораблей. Сейчас готова. А у линкоров была очень короткая судьба. Расходы на их строительство не оправдались. Я не протестовал, когда вы взялись за 12-дюймовку. Это подхлестнуло нашу промышленность, и мы уже вели работы по получению необходимых сортов стали. Решение строить линкоры вы пробили самостоятельно. Я не был премьером. Я только входил в военный совет флота. Сейчас я председатель совета министров, и денег на строительство монстров выделять не буду. Достаточно тех, что уже заложены и в строю. Требуется строить менее дорогостоящие и более эффективные корабли. Один проект уже начат, но не в России. Здесь финансов недостаточно, и доки маленькие, а в Капской республике. Я больше чем уверен, что англичане и французы, да и скорее всего южане, как и вы, захотят пойти этим путем. Они не знают, что это наша губительная ловушка. В общем, Константин Николаевич, вы находитесь на своем месте и делаете очень нужное дело, и в Канаду вы не поедете. А что за корабль? Это пока наш самый большой секрет. Это и вправду было самым большим секретом. На Севастопольском моторном заводе, сразу как получили первый алюминий в Волхове, начали изготавливать и испытывать двигатель М-82FN мощностью 1700 и 1900 сил для двух разных бензинов. А в КБ Севастопольского университета на основе Grumman TBF Avenger начали проектировать палубный торпедоносец. В начале работ, еще при строительстве первого рейдера, его вооружили именно авианосимой торпедой УГМТ-1. Под нее сейчас и изготавливался самолет. Но собирали его не в Севастополе, а в Уолфиш-Бэе. Аэродром был построен в урочище Цондап, в 150 километрах от Уолфиш-Бэе. Место абсолютно пустынное, глубоко вдавленное в пустыню Намиб. «Авенджер» выбрали из-за большого радиуса действия, наличия бомболюка, складывающихся крыльев. Правда, далеко не все чертежи на него были, отсутствовали технологические карты. Были и другие сложности. Например, отсутствовали шины для шасси, пришлось закупать натуральный каучук. В России выпускался только искусственный. Шины производились в Ярославле, но располагать там производство шин с кевларовым кордом очень сильно не хотелось. Кевлар производился только в Севастополе и в Кимберли. Поэтому производство наладили в Кимберли, ближе возить натуральный каучук из Бразилии. Время не поджимало, поэтому работы велись без авралов. На производство трех опытных самолетов ушло почти 5 лет. Созданы лекала и штампы для серийного производства, и работы встали. Требовалось испытать машину. Из Севастополя в Уолфиш-Бэй вышел транспорт с 2 машинами и 30 человеками испытательной команды, включая инженеров-конструкторов. Самым неприятным вопросом было то обстоятельство, что оба летчика не летали уже 14 лет. Они могли только тренироваться на компьютерном тренажере. Сергей плюнул на все дела, взял отпуск, в котором не был с 1858 года, и ушел вместе с группой в Намибию. Прочесали окрестностью на 200 километров как с помощью конно-механизированных патрулей, так и БПЛА. Особую настороженность вызвали некоторые приборы, сделанные тут и не имевшие рабочих аналогов из 21 века. Они могли подвести. Но их конструкторы божились, что все предусмотрели. Поглядим, что получится. Первым испытывали самолет с нескладывающимся крылом. Сергей, как парашютист-инструктор, переуложил С-5К. В первый полет Самойлов Саша пошел один. В остальных креслах сидели мешки. Полет прошел гладко. Самолет взлетел. Не убирая шасси и щитки, прошел по кругу и сел. Удивительно было, что летчик притер его на все стойки сразу, хотя никогда в жизни не летал на машине с хвостовым колесом. Его качнули. Он долго рассказывал об ощущениях, писал отчет. После этого самолет пошел во второй полет. Не убрался костыль. Сел, костыль сложился. Правда, повреждения самолет получил минимальные, так как посадочная скорость у палубников очень низкая. Машину поставили на козлы и гоняли систему уборки несколько дней. Нашли косяк, что-то подделали, заработало без сбоев, песок попал. Выполнили еще несколько полетов, после этого поднялись с полным экипажем. Работает. Навесили вооружение, летает и стреляет. Сели с макетом торпеды, шасси выдержало. Мелкие недочеты и сложности сыпались, как из рога изобилия, но они были связаны больше с тем, что не доглядели или не учли. В основном из-за песка. Этот фактор не был полностью учтен. Конструкторы вернулись и сели за работу, гоняя все узлы и механизмы в условиях пылевых бурь. Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Все эти узлы получили чехлы, там, где можно было, увеличили зазоры, внесли изменения в чертежи. Слава богу, что на механизм складывания крыла имелись хорошие заводские чертежи. С удовольствием проведя целый месяц в новом для себя месте, Сергей вернулся в Питер загорелым, обветренным и довольным. Оба самолета летали и доводились до ума. Это давало надежду, что все будет хорошо. Корпус будущего авианосца заканчивают собирать. Взлетную палубу на него установят в Уолфишбее. Район порта закрыт для плавания всех судов и усиленно охраняется. Впрочем, как и все побережье Намибии. Это алмазоносная провинция. Поэтому никому никаких скидок не делается. Местное население, имеется в виду намы, после нескольких достаточно серьезных стычек усвоило, что это чужая территория, и ходить здесь опасно для жизни. Самолетом можно было летать только над своей территорией, и в случае обнаружения каких-либо целей без радиосвязи уничтожать их. После испытаний на обе машины поставили второе управление, и они стали учебными для 40 курсантов из числа студентов университетов Кимберли, Йоханнесбурга и жителей трех городов Намибии, детей-поселенцев и переселенцев. В Россию авиация не пришла, так спокойнее. После постройки Суэцкого канала здесь, у берегов Южной Африки, чужие суда практически не появляются. Фрахт держат только три местные судоходные компании. Все под контролем администрации СКР. Окончательно машину довели в 1865 году и запустили в серию. Требовалось построить 60 боевых и 40 учебных машин. Кроме того, соорудить что-то вроде нитки, причем качающейся. Гидравлики засели за расчеты, программисты сели писать программу. А заводы в разных частях света делать узлы и механизмы для этой штуковины. Несмотря на то, что работы начаты заранее, фактически ее смогли сделать с опозданием на целый год. Правда, как раз к тому времени, как курсанты выпустились и налетали по 200 часов самостоятельно. Учились по интенсивной программе. Затем начались взлеты и посадки на палубу. Освоив взлет-посадку с нее, перешли на качку. Нитка была длиннее, чем палуба Ленинграда, на величину его скорости. Несколько самолетов было разбито, погибли 5 человек. Наконец, в 1868 году в Уолфиш-Бэй приехал Сергей и Константин, который все 5 лет чуть ли не ежемесячно интересовался тем, как идут дела, и просил хоть одним глазком взглянуть на то, что делается в Кабской республике. Ясный февральский день, отданы концы, и буксир, отплевываясь паром, отводит нос Ленинграда от причала. Пыхтя разворачивает высокий корабль. Великий князь смотрит на все происходящее из рубки. Он начал задавать вопросы сразу, как увидел странное сооружение. Сергей, как мог, откручивался от ответов. Наконец дали ход, отошли от берега на 20 миль, и из трюма начали подавать самолеты. «Что это?» «Это основное оружие». «Не понял. Какое такое оружие?» «Вы сказали, князь, что его вооружение 10 100-миллиметровых и 10 30-миллиметровых пушек. А это что?» «Сейчас увидите». БЧ-6 раскладывала крылья. Электрокары растаскивали машины по палубе в шахматном порядке. Константин с интересом наблюдал сверху из рубки, потом вышел на крыло мостика. Опустил рант, так как дул сильный встречный ветер, правда теплый. Запустились моторы. 16 машин, полная эскадрилья, гоняли движки на прогреве. Ленинград увеличил ход до полного, и техники начали вытаскивать упоры из-под колес беркутов. Пошли вниз предкрылки и закрылки, полный газ, взмах клетчатого флажка, и самолет ведущего побежал по палубе, постепенно поднимая нос. Отрыв. А сзади в десятки метров бежит следующий борт. По палубе вытянулась гусеница самолетов. Наконец, последний оторвался от палубы. После этого турбины перешли на экономические обороты. Великий князь смотрел на это с широко открытым ртом. «Ну, знаешь, ты подлец. Именно так, милостивый государь. Как называется эта штука и сколько она стоит? Чем вооружена? Почему раньше не говорил? Куда они полетели? Как вернуться обратно?» Вопросы посыпались как из ведра. Дождавшись, когда морской министр успокоится, Сергей начал отвечать. «Эта штука называется самолет. В данном случае самолет-торпедоносец. На вооружение у него две 30-миллиметровые пушки, два 7,62-миллиметровых пулемета и торпедно-бомбовое вооружение весом до 1 тонны. Его скорость с полным вооружением 520 км в час. Дальность полета 1720 км без дополнительных топливных танков. Мощность двигателя на взлете 2200 лошадиных сил. Крейсерская скорость 420 км в час. Вон по курсу их цель. Это судно не тонет, оно набито пробкой. Они будут его атаковать. А мы посмотрим на это. Но пока они в воздухе, летят по маршруту. А я предлагаю ударить по шампанскому. Вестовой? Ты не ответил. Куда они сядут? На берег? Они могут садиться и на берег, и обратно на корабль. Паразит. Константин до дна выпил бокал. Вестовой аккуратно его забрал и подал новый. Повторилась история. Лишь после второго к великому князю вернулся голос. В горле все пересохло. «Сергей Юрьевич, изволь объяснить, почему здесь, а не в России? Что это значит?» «Потому что по имеющимся у нас данным, схема и тактико-технические данные линкоров типа «Император» уже переданы вероятному противнику. У них идет лихорадочное изготовление 30 и 14-дюймовых орудий и разработка проектов линкоров типа «Орион» и «Британь». «Британь» уступает нашим линкорам, «Орион» превосходит по некоторым показателям. Нам удалось предотвратить утечку информации только по техническим средствам судовождения и системе управления огнем главного калибра и противоминной артиллерии. Остальное благополучно ушло к противнику. Кто? Это же шпионы. Шестерых офицеров нам удалось задержать и привлечь к ответственности. Кто передал остальные сведения, неизвестно. Флот большой. Именно поэтому на части линкоров не установлено некоторое оборудование. Все корабли, строившиеся в Петербурге, имеют неполную комплектацию. Приборы и люди, которые будут их обслуживать, готовы. В случае обострения ситуации мы их сможем установить довольно быстро. Дело в том, что Николаевские верфи полностью проверены нашей службой безопасности, и экипажи на этих кораблях с Черноморского флота тоже проверены. И главное, Севастополь полностью закрытый город, а Петербург закрыть невозможно. Оттуда и идет утечка информации. Поэтому мы и приняли решение перенести создание и постройку этого самолетоносца и всей авиации сюда, в пустыню и глушь. Этот город полностью закрыт. Район океана практически не посещается и жестко контролируется нашими силами. Сейчас никто в мире не знает, что здесь происходит. А по поводу линкоров? Их собираются построить 28 штук. 6 корпусов уже заложено в США, КША и Италии. Броневой лист покупают у нас, в Канаде. Из России заказали почти всю электрику. Строят медленно, так как все клепанное, сварочные автоматы пока только у нас. У них электричества для этого не хватает. А зачем вы им это продаете? Во-первых, броня идет не цементированная. Таких технологий еще ни у кого нет. То есть она по умолчанию слабее нашей. Во-вторых, мы принимаем оплату только золотом. Следовательно, золота у противника становится все меньше. В-третьих, в Англию ушли чертежи корпусов и схем осушения, значительно отличающихся от реальных. Это мы смогли сделать. Наши корабли умеют значительно большую живучесть, чем спроектированные англичанами и французами. И последнее. Вы сейчас увидите, что будут творить беркуты с надводным кораблем. Вот сюда, Константин Николаевич. Здесь будет удобнее. Сергей подвел великого князя к 40-кратному стационарному биноклю. Эскадрилья разделилась. Два звена пошли в атаку с малых высот, а вторая половина применила высотное торпедометание. Атака на малой высоте красочнее. Самолет прижимается к самой воде и идет на цель, поливая ее из двух 30-миллиметровых пушек. Затем открывается люк, следует сброс, и самолет делает горку. А высотная, самолет может пикировать и стрелять, затем сбрасывать торпеду со стабилизирующим парашютом и уходить в сторону. А может просто сбросить ее с горизонтального полета и уйти в сторону, не тратя боезапас пушки. Эскадрилья показала все способы торпедометания. Взрывы следовали один за другим. Высоченные столбы воды вставали у борта несчастной мишени. Некоторые торпеды высокого столба не давали, но мишень просто подпрыгивала от этих взрывов. Это не контактные взрыватели. Взрыв происходит под кораблем, в самом уязвимом месте. Авианосец дал полный ход и готовился принимать самолеты, которые растянулись в цепочку с равными промежутками между собой. Они заходили с кормы, уверенно попадали на один из 5 тросов, натянутых поперек палубы, цеплялись за них гаками, им складывали крылья и подтаскивали к носовому лифту. И они исчезали с палубы. Князь во все глаза смотрел на это действо. «А я могу их увидеть поближе и побывать в небе?» — спросил он. «Можете. Давайте спустимся вниз. А полетать?» Это лучше делать на аэродроме. Так безопасней. Взлет и посадка на самолетоносец — далеко не безопасное занятие. С земли надежнее. Константину показали все. Он полетал на Беркуте на месте штурмана и стрелка. Все пощупал. Самолеты ему понравились. Через 2 дня фрегат пошел обратно в Севастополь. Всю обратную дорогу Константин и Сергей разговаривали о концепции большого флота. Понимаете, Константин Николаевич, авиационные торпеды маломощные. Их назначение – поражать винты и рули кораблей. Заставлять сбрасывать ход и подставляться под удары торпедами, выпущенными подводными лодками и миноносцами. Мы не акцентировали их создание. 3 миноносца, принимавшие участие в войне против США, были просто артиллерийскими кораблями. Место под установку торпедных аппаратов у них есть, но сами аппараты не установлены. Все лодки мы заложили в Севастополе, там же создали курсы подготовки подводников. Людей мы туда отбираем тщательно, но одного самолетоносца недостаточно. Их необходимо иметь несколько. Расположить их в Гуантанамо, Квебеке, Ванкувере, Владивостоке и Севастополе. Но не сразу, а по мере необходимости. Сейчас надо выделить деньги на строительство еще 4-6 таких кораблей и продолжить выпуск самолетов и обучение их летчиков и техников на базе в Уолфиш-Бэе. К 1873 году мы должны иметь полноценный авианосный флот. Ведь противник надеется, что ему удастся отыграться за проигрыш Крымской войны. Экономически они пока сильнее. Мы в самом начале пути индустриализации. У нас есть несколько коньков, где мы опережаем их. Но с точки зрения чистой экономики, их валовый национальный продукт больше. Сбор налогов осуществляется лучше. А у нас и нехватка людей, и огромные территории, и расстояния, и взятки, и неплатежи. Нам все сложнее удерживать первенство во всех областях. Требуется поставить точку в Крымской войне. Она еще не стоит. Противник надеется на реванш. Здесь вы правы, князь. И были правы тогда, когда не пустили меня строить новые линкоры. Это ловушка для дураков. Все можно сделать дешевле и проще. Главное, не допустить утечки информации о том, что мы задумали. Вот-вот-вот, Константин Николаевич. Я в курсе некоторых разговоров в главном штабе флота. Вы обратили внимание, что все ваши адъютанты не смогли принять участие в вашем путешествии? А я сел на борт в море за Стамбулом. Нет, не придавал этому значения. Они оба заболели. Да, заболели, и не случайно. Один из них уже скончался. Второй выздоровел и будет исполнять свои обязанности на новом месте, в Архангельске. Точнее, на Соловках, командиром пакетбота. Он осознал, что его контакты с некой мадмуазель Жизи повредили его карьере. А первый слишком заинтересовался тем, что строится в доках Севастополя. Он сознался, что работал на англичан. Кто? Владислав? Нет, он просто болтун. Мичман фон Кляйнмихель. Макс шпион? Был шпионом. Материалы допроса вам покажем. Поэтому Константин Николаевич выходили в Гуантанамо, Григорий Иванович в курсе и отослал в главный штаб результаты проверки морским министрам. Со мной вы никаким образом не пересекались, ничего не видели. Вот ваши фотоснимки на берегах Кубы. Министр покачал головой, рассматривая себя в совершенно незнакомом месте. С вами не соскучишься, Сергей Юрьевич. Вот это работа. Я все понял и буду нем как рыба. Господи, в какое время мы живем? Где тут истинный русский патриотизм? Шпионы, коварные обольстительницы. Кстати, у Анны Васильевны частенько бывает герцог Монтебелло. Имейте это в виду. Она не может. Она просто женщина. Естественно, что она мало чего знает. Но вы можете при ней сказать лишнее. Уже 18 лет нам постоянно приходится сталкиваться с попытками выкрасть наши секреты. Поэтому требуется быть предельно внимательным. Мы с вами, Константин Николаевич, успешно и плодотворно работаем, но время Че стремительно приближается, и чем ближе становится новая война, тем изощреннее работают спецслужбы. И когда вы полагаете? Года через 2-3 после выплат репараций. Но если не построят корабли раньше, мы следим, пусть строят. Прозит. Сергей высадился у Стамбула, катер отвез его в Николаев, и он вернулся раньше великого князя в Петербург.